Глава 44. Селин. Как добралась до своей комнаты, не помню. Очнулась, когда передо мной появилась удивленная Мора. «Селин, а ты чего на полу?» Подружка опустилась рядом, и я поняла, что в комнату не вошла, а села у двери. «Мне собираться нужно, кажется», — прошептала, сжимая волосы и все еще пытаясь осознать услышанное от Роксаны. «Сирота с целью мщения. И кому?» «Я точно больная, если думаю, что могу убить принцев. Да и как мстить за тех, кого не помню?» «Это ты кого решила убить? Подружка, не пугай меня! Эльвинора, а ну помоги!» Полуэльфийка на секунду оказывается рядом, а потом девчата хватают меня под руку и заводят в комнату. «Селин, ты чего? Яр что-то натворил?» «Яр?» Поднимаю взгляд и пытаюсь собрать мысли в кучу. «Так, я скоро приду. А ты попробуй привести ее в сознание». Блондинка убегает, а Мора садится передо мной и что-то говорит. Кажется, просит рассказать, что случилось. А что ответить? Что я узнала, что я убийца? Ну, не совсем, но собираюсь стать. Как вообще о таком рассказать? Сколько проходит времени, не знаю, но я прихожу в себя от резкой встряски. И тормошит меня Яромир. Взволнованный, взлохмаченный, в одних брюках. «Так, я забираю ее, верну завтра утром», — заявляет друг, взмахивая рукой, и посреди комнаты открывается портал. «Ого, он и так может». «А что с ней?» «Возможно, откат. Ее пламя восстановилось, но могли быть последствия. Я позабочусь о Селине, вы молчите. Никто не должен знать, что с ней что-то не так. И да, для всех она спала здесь. Понятно?» Подружки молча кивают. А я стою, как истукан, и наблюдаю, как меня подхватывают на руки и уносят в портал. В этот момент мой разум решает, что на меня сегодня свалилось слишком многое, и я отключаюсь. Вернее, почти, ибо сознание переносится в сны, где меня ждет красавчик из прошлого. Едва я отключаюсь, как оказываюсь на берегу моря. «Ты сегодня рано. Устала?» Кусочек прошлого садится рядом и спокойно смотрит со мной вдаль. «Можно и так сказать. У меня столько вопросов. Неведение сводит меня с ума. Я не знаю, что правда, а что ложь. Кто я? Неужели и правда убийца?» Говорю, ложась на песок и смотря на розовый закат в небе. Красиво. Даже очень. Вот бы задержаться здесь на подольше. «Убийца? Селин, откуда такие выводы?» Мужчина искренне удивлен, и это окончательно сбивает меня с толку. Разве прошлое не должно было это подтвердить? Нашлась знакомая, которая приоткрыла завесу минувших дней. «Слушай, а как тебя звать?» «Не могу общаться без обращения по имени». «Зови меня Ромой. Так что там с подругой?» Она рассказала, кто я. «Хоть кто-то это сделал. Ты-то молчишь?» «И я не понимаю, почему». «Если ты что-то вспомнила, я могу это подтвердить или опровергнуть. Спроси меня, и я отвечу». К тому же печать стирается, так что я могу поведать тебе о многом. Стоп, как это? Что значит «печать стирается»? Удивленно смотрю на мужчину, который закатывает глаза и качает головой. Поразительно, мое прошлое выглядит умнее меня. Это значит, что вскоре память вернется полностью. То, что удерживает меня, дало трещину, и это развязывает мне руки. Так что там за подруга? Трещину? Впервые за последние дни достаю кулон из-под одежды и внимательно рассматриваю камушек, который и впрямь покрыт мелкими трещинками. Но почему? Что стало толчком? Или прошлое меня не отпускает? Стоп. Но если я надела кулон сама, то я хотела забыть прошлое. Я не хотела убивать. Рома, скажи, а в моем прошлом есть некая Роксана? Мужчина надолго задумывается. Такой сложный вопрос. Из того, что мне сейчас доступно, могу сказать, что такой девушки не было. Но, возможно, она из далекого прошлого, которое ты еще не вспомнила или не хочешь помнить. Что это получается? Подружка была, но мы 100 лет не общались? Но ведь Роксана сказала, что я собралась на дело недавно. И мы с ней виделись. Однако в воспоминаниях ее нет. А это значит, что девушка либо лжет. Либо я еще не все вспомнила. «Селин, можно дать тебе совет от кусочка тебя самой?» Вдруг спрашивает Роман, поворачиваясь ко мне. «Говори. Уж сама-то я не должна навредить себе». «Точно. Не в твоих интересах саму себя калечить. Так вот, не верь окружающим, пока не узнаешь их. Что, если ты и правда что-то там планировала, но передумала, а этой подруге не сказала? Мало ли, что могло произойти между вами. Подмечено верно. Да и, собственно, я склоняюсь к такому же выводу. Странная подруга. Пришла, что-то быстро сказала и ушла. Нужно во всем разобраться. Спасибо. Шепчу, садясь, и чувствую, как некое волнение отпускает. Та горечь, которая еще недавно сковывала меня, уходит, и на ее место приходит тепло и спокойствие. За что? Роман удивленно смотрит на меня, а я просто им любуюсь. Красивый, зараза. За душевное спокойствие. Я наконец-то расслабилась и отпустила нехорошие мысли. Кстати, вот этот образ мне знаком. Я вспомнила пару моментов, но так и не поняла, кому принадлежит эта личина. Подскажешь, кто это? Дух загадочно улыбается, но отвечает: «Друг, твой самый лучший и верный друг». «Такой уж и лучший. Где это чудо в столь тяжелый период моей жизни? Разве друзья не поддерживают друг друга?» «Ох, Селин, ты еще так глупа и наивна». «Ты назвал меня тупой?» — возмущаюсь в шутку. «Как я могу? А что касается друга, кто сказал, что ты сейчас одна?» Спросить что-то еще не успеваю, так как просыпаюсь от треля звонка, который будет всю Академию. Да что такое? Второй раз меня выкидывает в самый неподходящий момент. Зараза! Кричу, подскакивая и гневно сжимая кулачки. Нужно прибить чертов звонок. И тебе приятного утра, красавица! Звучит знакомый сонный голос за спиной, и я замираю, так как понимаю, что нахожусь в постели почти раздетая. Шикарное начало дня, учитывая, что я не помню, как оказалась здесь. Селена, ты всегда по утрам такая бодрая? Вот сейчас тебя придушу и узнаем. Рычу, дотягиваясь до подушки. Ты ведь не собираешься? Гад! Как я оказалась в твоей постели, да еще и почти голая? Кричу, накидываясь на Яра, который начинает смеяться и сопротивляться. А где нам быть, как не в моей постели? Это еще что значит? Яр вырывает у меня подушку и закидывает ее себе за спину, чтобы улечься поудобнее. Выдыхаю, увидев на друге штаны. «Селин, что ты помнишь после вчерашнего вечера?» «Я...» «И что ответить?» «Про Роксану точно нужно молчать. Хотя бы до тех пор, пока я не пойму, кто она на самом деле». «Ты...» — подначивает друг, сосредоточенно разглядывая мое лицо. «Так, главное умело соврать, а то докопается, не отделаешься». Я пошла гулять, потом вернулась к себе, у меня закружилась голова, и дальше я мало что помню. Тараторю, кутаясь в одеяло и смущаясь, кашусь на парня, которого вообще ничего не смущает. «Видимо, это последствия слияния. Мне нужно было тебя проводить, прости». «Шикарно. Он сам придумал отмазку. Ну, нужно подыграть». «Возможно. Так как я тут оказалась?» Эльвинора прибежала и пригрозила меня прибить, спрашивала, что я сделал с тобой. А я и сам не в курсе. Пошел с ней, а ты сидишь и не шевелишься. Но я и забрал тебя для дальнейшего слияния. Видимо, помогло. Вон ты какая бойкая. Еще бы такой не быть, я в постели мужчины. Если кто узнает, тебе придется на мне жениться. Заявляю, соскакивая на пол и кутаясь в одеяло. Я не против. Усмехается наглец, с интересом рассматривая меня. «Ха-ха, очень смешно. Слушай, а как мне теперь незамеченной в свое крыло пройти?» Друг не отвечает, лишь взмахивает рукой и открывает портал. «Твоя комната. И поторопись, через час занятия. А вы, девочки, так любите прихорашиваться. Небось, одно платье час выбирать будешь». «Да он еще и издевается. Какое платье? У нас практика у Гидеона». «Точно. Ну что, покажем ему, на что ты теперь способна?» Пусть забудет про идею о блокировке. Его слова летят как шутка, но я вспоминаю рассказ Роксаны. Именно этот принц убил родителей и хотел блокировать меня. Правда ли это? До встречи в столовой. Говорю максимально строго и быстро скрываюсь в портале. Как же мне узнать правду? Кстати, где там мой дневник? Пора с ним усердно поработать. Но сперва занятия.